«О, Ред, чья это шляпка? Я куплю ее. Я заплачу за нее все, что у меня сейчас есть. Все до последнего цента». «Это ваша шляпка», — сказал он. «Какая женщина, кроме вас, может носить эти зеленые цвета? Не кажется ли вам, что я довольно хорошо запомнил оттенок ваших глаз?» «Неужели вы делали ее для меня по заказу?» «Да, и вы можете прочесть на картонке «Рю де ля Пе», если это вам что-нибудь говорит». Ей это не говорило ровным счетом ничего. Она просто стояла и улыбалась своему отражению в зеркале. В эти мгновения для нее вообще не существовало ничего, кроме сознания, что она неотразима в этой прелестной шляпке, первой, которую ей довелось надеть за истекшие 2 года. О, каких чудес может она натворить в этой шляпке! И вдруг улыбка ее померкла. «Разве она вам не нравится?» «О, конечно, это не шляпка, а сказка. Но покрыть это сокровище черным крепом и выкрасить перья в черный цвет, об этом даже помыслить страшно». Он быстро шагнул к ней, его проворные пальцы мгновенно развязали бант у нее под подбородком, и вот уже шляпка снова лежала в картонке. «Что вы делаете? Вы сказали, что она моя!» «Нет, не ваша, если вы намерены превратить ее во вдовий чепец. Я постараюсь найти для нее другую очаровательную леди с зелеными глазами, которая сумеет оценить мой вкус». «Вы этого не сделаете. Я умру, если вы отнимете ее у меня. О, Ред, пожалуйста, не будьте гадким. Отдайте мне шляпку». «Чтобы вы превратили ее в такое же страшилище, как все остальные ваши головные уборы?» «Нет». Скарлетт вцепилась в картонку. «Позволить ему отдать какой-то другой особе это чудо, сделавшее ее моложе и привлекательнее во 100 крат. О, нет. Ни за что на свете!» На мгновение мелькнула мысль о том, в какой ужас придут тетушка Питти и Мелани. Потом она подумала об Эллен, и по спине у нее пробежала дрожь. Но тщеславие победило. «Я не стану ее переделывать, обещаю. Ну, отдайте же!» Ироническая усмешка тронула его губы. Он протянул ей картонку и смотрел, как она снова надевает шляпку и охорашивается. «Сколько она стоит?» — внезапно спросила она, и лицо ее опять потускнело. «У меня сейчас только $50, но в будущем месяце...» «В пересчете на конфедератские деньги она должна бы стоить что-нибудь около $2000, сказал Ред Батлер и снова ухмыльнулся, глядя на ее расстроенное лицо. «Так дорого. Но, может быть, если я дам вам сейчас $50, а потом, когда получу...» «Мне не нужно ваших денег», — сказал он. «Это подарок». Скарлетт растерялась. Черта, отделявшая допустимое от недопустимого во всем, что касалось подарков от мужчин, была проведена очень тщательно и абсолютно четко. «Только конфеты и цветы, моя дорогая», не раз наставляла ее Эллен. «Ну, еще, пожалуй, иногда книгу стихов или альбом, или маленький флакончик туалетной воды. Вот и все, что настоящая леди может принять в подарок от джентльмена. Никаких ценных подарков, даже от жениха. Ни под каким видом нельзя принимать украшения и предметы дамского туалета. Даже перчатки, даже носовые платки. Стоит хоть раз принять такой подарок, и мужчины поймут, что ты не леди, и будут позволять себе вольности». «О, Господи!» — думала Скарлетт, глядя то на свое отражение в зеркале, то на непроницаемое лицо Ретта Батлера. «Сказать ему, что я не могу принять его подарок? Нет, я не в состоянии. Это же божество, а не шляпка. Лучше уж пусть позволит себе вольности. Какие-нибудь маленькие, конечно». Придя в ужас от собственных мыслей, она густо покраснела. «Я дам вам $50. «Дадите, я выброшу их в канаву». «Нет, лучше закажу мессу за спасение вашей души. Я не сомневаюсь, что вашей душе не повредят несколько месс».